Глава 5. Я переодевалась так торопливо, что сама себе удивлялась. Куда спешу? Зачем? Познакомиться со смазливым качком? Да через пару дней любой мужик будет мой. Развлекайся, не хочу. Я не суккуб, я обычная ведьма. Но приворожить понравившегося мужчину могла уже в детстве, едва овладела силой. Чуть-чуть подождать и... Нет, куда там? Я надела лучшее белье, которое не вожатый в пионерлагерь стоило брать, а манекенщице на подиуме демонстрировать. Тонкая серебряная цепочка с бриллиантовым кулоном. Вызывающе, так ведь никто не поймет, что это настоящие бриллианты, а не дешевый фианит. Капельку клима за уши, капельку на запястье, капельку на лобок. Неужели я серьезно настроена сегодня его соблазнить? Настроена, действительно, и даже понимаю, почему. Я привыкла пользоваться возможностями иной. К месту и не к месту, даже когда можно было обойтись обычным разговором или просьбой. Странно было бы не привыкнуть. Но раз уж так сложилось, что я на время лишена сверхъестественных сил, почему бы не проверить себя? Могу я что-то без магии или нет? Хотя бы такую элементарную вещь, как соблазнить понравившегося мужчину. Ведь я молодая, красивая, умелая. Море, летний вечер, костер, надоедливые детишки улеглись спать. Неужто я не могу обойтись без всякой магии? Грош мне тогда цена. Мини я обещала не носить, но шорты, которые достала из сумки, были еще более вызывающими. Я покрутилась перед зеркалом, осматриваясь. Нормально. Хорошо бы блузку пооткровеннее, но пока не стоит лезть на рожон. Пионерлагерь все-таки не курорт. За всеми приготовлениями я даже пропустила стук в дверь. Обернулась только на скрип. В мою комнатку заглянула Олечка. Затараторила. «Алиса, а мы уже все собрались?» «Ой!» Она с восхищением уставилась на меня. С таким неподдельным восхищением, что я даже не стала ее ругать, что вошла без спроса. «Алиса, какая вы красивая!» Я гордо улыбнулась. Мелочь, похвала от девчонки-замухрышки, старательно украсившей тощие ручонки финичками из бисера, худую шейку дырявым камешком на веревочке. Но все равно приятно. Опять эти дырявые камни. Ну как же они мне надоели. «Как ты думаешь?» — спросила я. «В меня можно влюбиться?» Олечка расцвела, бросилась ко мне, обняла, уткнувшись лицом в живот, с жаром произнесла. «Он в вас обязательно влюбится. Вот только увидит и влюбится!» «Это будет наш маленький секрет», — шепотом сказала я. «Ладно?» Олечка часто закивала. «Беги к девочкам, я сейчас выйду», — сказала я. Олечка бросила на меня еще один восхищенный взгляд и выскочила из комнаты. «Так, теперь чуточку косметики. Когда спешишь, все идет наперекосяк, но...» Я быстро подвела губы самой неяркой, спокойной помадой. Брови водостойкой тушью. Я почему-то была уверена, что нужна именно водостойкая. И все. Хватит. Я же не на концерт иду, а на маленький отрядный костер. Площадка для костра была у каждой летней дачи. Видимо, это одна из артековских традиций. Немножко портило впечатление то, что дрова для костра были какими-то уж слишком официальными, аккуратно нарубленными чурбачками. Я так и представила себе, как вожатые приходят в хозчасть и выписывают заявку. «Дрова на проведение отрядного костра продолжительностью 2 часа». Впрочем, ничего смешного. «Наверное, и мне надо организовать что-то подобное. Выписать заявку, доставить дрова, или их рабочие принесут». «Ладно, узнаем». Все было уже готово. Дрова сложены, мальчишки с 4-го отряда и девчонки с 7-го расселись вокруг. Правда, для моих подопечных было заботливо оставлено место. Благодетели. Игорь сидел у кострища, облепленный своими мальчишками. Тихонько перебирал струны гитары, и я едва не застонала, сообразив, что бардовская песня — непременный атрибут подобных посиделок.